Рукопись оказалась в обычной редакционной почте. Обратный адрес – поселок Заречный, Белоярского района, Свердловской области. Профессия автора – мастер по ремонту реактора. С первых же страниц записки мастера по ремонту приковали внимание и были прочитаны, как говорится, на одном дыхании. На другой день из Огонька в поселок Заречный ушло письмо. Николай Гощицкий сообщал, что он родился в 1955 году. Отец физик, мать врач. В 1978 году окончил физико-технический факультет Уральского политеха. С этого же года работает на Белоярской атомной станции. Пишет уже несколько лет, пока в стол нигде не печатался. Я, мастер, руками латающий старый реактор атомной станции, все чаще задумываюсь, не слишком ли дорогой ценой оплачиваются ошибки в атомной энергетике, писал он далее. Мы слишком быстро привыкли к надбавкам к зарплате за вредность и успокоились. Мы слишком легко усвоили с детства, что человек может все, что он всесилен, а потому прав. На глазах ни одного поколения глумились над природой для пользы дела, разрушали памятники. И что удивляться, природа не выдержала. Она преподала урок, и урок страшный. Не нравоучений хотелось мне, правдивые картины всего того, что увиделось там, в Чернобыле, чтобы не давало покоя прочитанное. Удалось ли это автору судить читателям, но нам кажется, что удалось. Удалось, и это важно, ибо надо вновь и вновь склоняться перед героизмом тех, кто ценой своих жизней отвел в Чернобыле ужасную угрозу от миллионов, но надо и анализировать обстоятельства наших бед, дабы не повторялись они.